Я ничего не знаю. Понти еще на дюйм потянул дверь и щелкнул пальцами. «Там есть снимки, Кэрол», — хозяйским тоном добавил он. «Я показывал их полицейским, приходившим до вас. Вы тоже можете посмотреть». Холодные карие глаза Понти уставились на Лоринга. Задумчиво и с легким презрением он изучал его голову. Фотографии лежали на выступе возле двери, и Лоринг взял их. «Однажды я использовал ее как модель», — пояснил Понти. «Она совсем не подходила для этого». Лорингу фотографии не показались плохими. Он не требовал многого от женской красоты. Его вполне удовлетворяло, если девушка была хорошенькой, свежей и улыбалась. На снимках волосы Кэрол Пирсон представляли собой фантастическую пирамиду из длинных, как сосиски, локонов, спирально падавших на плечи. Видно, чувствовала она себя неловко, будто на голову ей водрузили вместо собственных волос шлем Британии, и она согнулась под его тяжестью, с нервной полуулыбкой наклонившись вперед. Ей смешно раскрасили глаза диагональными линиями, идущими от нижних век, а мочки ушей оттягивали инкрустированные подвески. Но под макияжем скрывалась хорошенькая девушка, классически очаровательная. И у Лоринга заныло сердце, когда он вспомнил, что, может быть, это она лежала мертвая, изуродованная, в крови, в огне и в воде. Дорин Дакрос нашлась. Эту любопытную историю рассказала Лорингу ее замужняя сестра, живущая в Финчли. Дорин отправилась в Истбурн, чтобы приступить к своей новой работе в клубе. Она приехала рано и сидела в пустом холле. Хорошо информированная уборщица просветила, в чем могут состоять некоторые из ее обязанностей. Дорин испугалась и поскорее выбралась на улицу. У нее было на все про все только 5 фунтов. Работу и комнату в Лондоне она оставила и теперь попала в тупик. Замужняя сестра ясно дала понять, что не хочет, чтобы она жила в одном доме с ней и ее мужем. Родители остались в Глазго, в городе, куда Дорин поклялась никогда не возвращаться. Наконец, она отнесла свои вещи в меблированные комнаты и, опасаясь, что клуб может ее найти, записалась там как Дорин Дэй и под этим же именем нанялась продавцом в магазин. И только когда ей понадобились платья, которые она оставила у сестры, она позвонила ей по телефону. Это произошло через 6 недель после ее отъезда. Лоринг с удовольствием вычеркнул ее из списка. И последний его визит – клиника принцессы Луизы на Нью-Кавендиш-стрит. Он прямо направился к портье дома, где жили сестры. Это было красивое 4-этажное здание времен регенства, то есть начала прошлого века, с белыми колоннами, обрамляющими голубую парадную дверь, украшенную начищенными медными полосами. Женщина, назвавшая себя сестрой-хозяйкой, вышла к нему и, раньше, чем он успел открыть рот, приложила к губам розовый палец. «Пожалуйста, тихо, как мыши. Нельзя забывать, что персонал после ночного дежурства сейчас досматривает лучшие сны. Вы согласны?» Он на цыпочках шел за полной женщиной в темно-синей форме, которая казалась ему полукостыляншей, полуматерью-наставницей. Они вошли в маленькую комнату, где стояли обтянутые вощеным ситцем стулья и на старом телевизоре цветы. «Лучше всех вам может помочь девушка, живущая в соседней комнате с сестрой Калрос», — сказала сестра-хозяйка. «Ее зовут сестра Льюис. Но, конечно, не может быть и речи о том, чтобы побеспокоить ее, если она еще спит. Пойду узнаю, но обещать ничего не могу».